прошлой беседе упоминалось событие, имевшее место в Кане Галилейской. Сегодня, по милости Божией, продолжим эту тему и будем говорить о самом необыкновенном событии, то есть о первом чуде, совершенном Господом Иисусом Христом. Об этом ясно записано в Евангелии от Иоанна 2:6-11. Начнем с 6 стиха, где говорится о следующем. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры». И далее читаем. «Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха». Стих 7. Эти стихи говорят нам о той провизии, которой воспользовался Господь для совершения чуда. 6 каменных водоносов, наполненные водой, были использованы для этой цели. Эти водоносы с водой служили определенную роль в жизни иудея. По обычаю иудеев, как и других восточных народов, водой из них совершались частые омовения, в особенности рук, пред вкушением и после вкушения пищи. Матфея 15:2, Марка 7:3-4. И не только омовение рук наблюдалось в согласии с этим преданием, но и омовение чаш, кружек, котлов и даже скамей. Вместимость каждого водоноса была 2 или 3 меры. Александрийские переводчики Ветхого Завета словом здесь употребляемым переводят еврейское бат, 2 Паралипоменон 4:5, то есть мера несколько больше полуторовых ведер. Трудно сказать, чтобы способ провизии, использованный Господом для совершения чуда, был случайным. В действиях Господа не было случайностей, непредвиденных им, но все, что Он совершал, имело смысл, цель, ведущая к определенному результату. Ведь и брение, и сплюновение, сделанное Господом для исцеления слепорожденного, тоже имело какой-то смысл, о чем мы будем говорить позже, читая 9 главу от Иоанна. Толкуя совершенное чудо Господом Иисусом Христом, Иоанн Златоуст высказывает такую мысль. Евангелист не без цели заметил по очищению иудейскому, а для того, чтобы кто-либо из неверующих не подозревал, что в сосудах были остатки вина, и поэтому, когда была влита и смешана с ним вода, то составилось некоторое самое слабое вино. Поэтому евангелист и говорит, по очищению иудейскому, показывая тем, что в сосудах тех никогда не хранилось вино. Том 8, книга 1, страница 144. Действия Божьи были предусмотрены не только относительно сосудов, но и относительно тех, кто наполнял их, то есть служителей. Говоря служителям, наполните сосуды водою, стих 7, Господь этим желает предупредить всякое сомнение в истине чуда. Ибо если бы наполнение сосудов было совершено через его учеников, то могло бы быть подозрение. Орудиями чудотворения являются люди совсем посторонние, чуждые, и потому могущие быть в этом случае свидетелями беспристрастными. Мы можем задать такой вопрос. А почему он сам не произвел воду и потом обратил ее в вино, а приказал влить ее слугам? Ведь идя этим путем, чудо, совершенное Христом, было бы более ошеломляющим. Существует предположение, имеющее некоторые основания, а именно, Господь добровольно иногда уменьшал величие чудес, чтобы только удобнее они могли быть приемлемы человеком. И даже в этом есть какая-то истина. Ведь Господь Иисус Христос пришел в мир открыть Отца Небесного, показать через свои действия, что Он есть истинный Мессия, Сын Божий. И показать это людям в такой форме, таким путем, такими способами, которые бы не раздавливали своей силою, могуществом человека. но, наоборот, были доступны человеческому созерцанию, и этим путем влекущие его к тому, чье имя есть Бог. Совершение чуда в Кане Галилейской. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпывающие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Да, здесь именно говорится о самом чуде. Возможно ли оно? А почему бы нет? В беседе с одной личностью о чуде она ответила так: «Чуда нет, и его нет, потому что оно превыше моего понимания». Не остроумный ответ. Ведь в наше время, в мире, окружающем нас, происходят события, зафиксированные учеными мира сего. Но при всем этом самими учеными эти явления необъяснимые. О таковых явлениях написаны целые тома. Они есть. Нравится это кому или нет, но они существуют. Для всемогущего Бога чудо естественно. Для мыслящего человека чудо Господа Иисуса Христа не нарушает законов природы. И это потому, что оно не противоестественно, но сверхъестественно. Великие представители наук о природе, как Паскаль, Ньютон, Пирогов, и такие мыслители, как Владимир Соловьев, верили в чудо. Конечно, при всем этом нам надо различать чудеса в Священном Писании и вымыслы сказок, легенд, мифов. Целью евангельских чудес является не нарушение, как некоторые думают, а восстановление порядка в природе, нарушенного грехом падшего человека, как и сказано об этом в послании апостола Павла к римлянам 8:19-23. А сила Божья является причиной библейских чудес. И беда многих именно в том, что они мало знают эту силу, и в результате этого, согласно слову Иисуса Христа, находятся в неверии в чудо Его. Как мы читаем в Евангелии от Матфея 22:29, где Господь говорит так: «Иисус сказал им», то есть фарисеям, в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Протест противников трезвости. Противники трезвости, а таковые есть, ссылаясь на брак в Кане Галилейской, пытаются оправдать употребление алкоголя. Вот некоторые их доводы. Ведь и Христос претворил воду в вино в Кане Галилейской на браке. На это некто ответил так: «Если вы претворите воду в вино силою Христа, то это вино – вино Христово, я буду пить». К сожалению, многие претворяют некоторые продукты в вино не силою Божьей, а своей силой и умением, в результате чего получается не вино, сотворенное Христом, а то, что принято называть на Беларуси самогоном, хотя и другие спиртные напитки не слаще. Помните то, на что указал в свое время мудрый Соломон: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Притчи 20:1. Многих противников трезвости беспокоят слова, записанные в стихе 10. «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». По их толкованию, были не только там выпившие, но и напившиеся, и именно в такой степени, как некоторые понимают. Но если распорядитель и употребил выражение «а когда напьются», то из этого нельзя заключить, что участники пира были пьяны. Чувствительность вкуса – притупляется в процессе кушания или питья задолго до состояния опьянения. Поэтому пившие вино до этого просто потеряли способность сделать правильное различие в оценке вина. И именно на что обращает внимание распорядитель. К тому же евреи отличались умеренностью в употреблении вина, и напиваться до пьяна считалось у них непристойным. Цель чуда. О цели чуда читаем в стихе 12 следующие слова. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Прежде их вера основывалась только на свидетельстве Иоанновом и на впечатлении, произведенном на них Господом при их первой встрече. Но теперь они своими глазами увидели, что Он обладает силою Всевышнего, и вера их в Него возросла, окрепла, утвердилась».